Ник не мог так сходу в этом разобраться и отложил на потом. «Что ты со мной сделаешь?» — дрожа пролепетал потрошитель. «Ничего, если отпустишь моего друга». Несмотря на страх перед шоколадным Могром, потрошитель заколебался. Однако Ник заметил, что тот бросил быстрый взгляд на некую зеленую кнопку на панели управления. Кнопка была покрыта прозрачным пластиковым колпачком, защитой от нечаянного нажатия. Ник понял, что глаза потрошителя выдали, на какую кнопку нажать, чтобы освободить Джонни О. Значит, надо надавить на нее, и дело сделано. Ник потянулся к кнопке и откинул прозрачный пластик. «Нет, не трожь!» Ник насладился видом беспомощного ужаса в глазах потрошителя и нажал зеленую кнопку. Когда, много лет назад, после свет по имени Зак-потрошитель вселялся в челнок, он первым делом избавился от груза, загромождавшего его трюм. В Междумире все эти спутники и оборудование для экспериментов никому не нужны. К тому же трюм мог послужить отличным хранилищем для лучшей в Междумире коллекции оружия. У потрошителя имелось оружие и боеприпасы для самых разных родов войск. Сведя близкое знакомство со всеми военными базами на 100 миль в округе, потрошитель приобрел ценные знания о том, где можно раздобыть самое лучшее вооружение. А уж навыком экто-воровства он владел в совершенстве. Ему удалось сэкто-стибрить даже самое тяжелое, неудобное для транспортировки оружие и перетащить его в Междумир. В мире живых новости регулярно оповещали о пропажах оружия, которые они объясняли неразберихой в делах и халатным ведением учета. Неудивительно. Рациональный мир требовал рациональных объяснений. Как-то раз один морпех-неудачник попытался рассказать правду. Он, дескать, видел, как через дыру в пространстве просунулась рука и издевательски помахала ему и улизнула обратно вместе с АК-47. И, естественно, морпеху никто не поверил. Несчастного отправили на психиатрическое освидетельствование, после чего незамедлительно комиссовали. Потрошителю на последствия его действий было плевать. Не плевать ему было только на его драгоценную коллекцию, которая занимала 2/3 грузового трюма. Но тут появился Ник и открыл двери этого самого трюма. Для Джонни О все началось с громкого механического скрежета, эхом отозвавшегося в массивных стенках грузового отсека. Бывший предводитель крутых сутан приземлился на гору оружия, но еще толком не придя в себя после краткосрочного пребывания в безмозглом состоянии, пока не мог сообразить, на что упал. Ворота грузового отсека, ведущие наружу, начали раздвигаться, словно театральный занавес, открывая великолепный вид на Атлантический океан. Гора под Джонни О начала оседать, и только тут он увидел, что сидит на похожей на мерзкое крысиное гнездо куче всевозможного оружия и взрывчатки. На палубе челнока в это время происходило вот что. На краткий миг Нику показалось, что гул мотора, открывающего трюмную дверь, это звук включившегося зажигания, и, надавив на зеленую кнопку, он только что выстрелил их всех на орбиту вокруг Земли. «Что ты наделал?» — заверещал потрошитель, вновь и вновь нажимая на кнопку. Но остановить процесс открытия дверей было невозможно. «Они же сейчас раскроются на всю! Дурак ненормальный! Это все твоя вина!» Он ткнул пальцем в направлении трюма и застонал. Затем сорвался с места и метнулся ко входному люку. Ник последовал за ним. Оба проворно заскользили вниз по стеллажу. Трюмные двери медленно-медленно раскрывались. Спрыгнув на землю, Ник смог заглянуть в грузовой отсек и в темноте увидел лишь какую-то шаткую груду, не поймешь какого цвета. То ли хаки, то ли металлически серого, то ли одного и другого одновременно. Тут и там из груды торчали винтовочные стволы и приклады, но страшнее всего были тупые рыла и хвостовые плавники, выглядывающие из этой чудовищной кучи оружия. «Это что, бомбы?» «Мины, ракеты «Земля-воздух», самонаводящиеся бомбы», — ответил потрошитель с ноткой гордости в голосе. «У меня, знаешь, все самое лучшее». Двери продолжали открываться, а куча оружия оседала все быстрее. Несколько винтовок выпало из трюма и полетело на землю, находящуюся в 150 футах под кораблем. Примерно 50 метров. Кудзу со стервенелым лаем отскочил в сторону. Джонни О с несколько озабоченным видом восседал на верхушке жутковатой горы. «Не двигайся!» — завопил Ник. «Кудзу!» — завопил потрошитель. «Иди сюда, мальчик!» Пес понесся к хозяину, гремя цепью по бетону мертвого пятна. Потрошитель наклонился над ним, пытаясь высвободить собаку из ошейника, а в это время над их головами, в распахнутом чреве висящего в воздухе корабля, гора оружия начала угрожающе покачиваться. «Это ничего!» — крикнул Джонни О, стоящему внизу Нику. «Все нормуль! Она не упадет!» Он не видел того, что было открыто взгляду Ника, а именно... Приклады и стволы зашевелились, и вся эта груда начала медленно ползти вниз. Тут Ник кое о чем вспомнил. «Твоя монета!» — крикнул он. Она должна была лежать у Джонни О в заднем кармане, чтобы далеко не тянуться, когда он, наконец, будет готов к последнему путешествию. Сейчас был как нельзя более подходящий момент для этого путешествия, потому что, как сказал Ник потрошителю, законы междумирной физики — это очень неточная наука. И даже сама всезнающая Мэри ничего не написала о том, что станет с послесветом, разорвавшимся в мелкие брызги. «Возьми свою монету!» — завопил Ник. «Поторапливайся!» «Да нет ее у меня! Я ее обратно в ведро кинул!» «Что? Почему? Там она с охраны!» Потрошитель в это время в панике пытался освободить Кудзу. Ник подскочил к нему, но конфедерат вскинул на него дикие глаза. «Лапы прочь от моей собаки!» Ник проигнорировал его выкрик, опустился на колени, быстро отцепил цепь от ошейника и приказал. «А теперь беги!» Потрошителю второго приглашения не потребовалось. Он дал дёру, подальше от дребезжащей кучи боеприпасов и оружия. За ним по пятам нёсся Кудзу. «Прыгай!» — крикнул Ник своему другу. Но Джонни О, вместо того, чтобы последовать совету и прыгнуть вниз, сиганул на стенку трюма и уцепился там за металлическую планку.